Глава 4. Велосипед я благополучно оставил у автобуса. Но не тащить же его с собой, тем более, что та четверка передвигалась пешком. А значит, скорость нам необходимо синхронизировать во избежание неприятных казусов. Там же выложил и часть провизии из вещмешка. Зачем таскать лишнее? Дождавшись Росю, первым делом попросил продемонстрировать мне через мыслеобраз лицо женщины, надеясь собачьими глазами разглядеть так заинтересовавший меня шрам. Не получилось. Она честно мне показала, что видела, вот только ориентировалась собачка больше носом и слухом, чем зрением. Все, что удалось рассмотреть, непривычно большие из-за разницы восприятия фигуры идущих людей, да и те через плотно скрывавшую их завесу листвы. Ладно, чуда никто не ждал. Наскоро собравшись, покормил свою банду, безжалостно израсходовав на это дело две банки тушенки, напоил и, проверившись и попрыгав, отправился следом за ушедшими в сторону юга людьми. Вперед пошла Рося из-за своих малогабаритных размеров, да Бердама же осталась со мной, хоть ей это и не слишком понравилось. Против ожидания в спор она вступать не стала, понимая мою правоту, но шла исключительно впереди меня, демонстрируя в знак обиды свою филейную часть и ни о чем со мной не разговаривая. Ничего страшного, пообижается и перестанет. Не дело крупной собаки в разведчиков играть, ее предков не для того вывели. Зюзина стихия – бег, молниеносная атака, тонкости в распутывании следов, а вот скрытность мимо. Много ее для этого дела. При нужде, конечно, подползет куда нужно, но против Роси, юркой, тонколапой, легкой – проигрывает без вариантов. Шли долго. Наша шпионка несколько раз возвращалась обратно и, вильнув хвостом, сообщала, что люди идут по-прежнему по дороге, не разделяясь и никуда не сворачивая. Единственный раз они остановились лишь у брошенных «Жигулей», и один из мужчин, из-за расстояния Роси не разглядела, кто именно, забрал что-то объемное из узла на крыше. «Получается, я не ошибся». Машина или им принадлежит, или в ней был какой-то пропущенный мною тайник, в тряпье не копался. Какие из этого можно сделать выводы? Не знаю. Любые, кроме одного. Это точно не беженцы. Между нами, по моим прикидкам, было около 3 или 4 километров. Ближе я подходить опасался, да и вряд ли бы смог. По мыслеобразам, предоставленным разведчице, вполне угадывалась местность, которую сейчас проходила четверка, и скорость была вполне себе. Еле поспевал. Поселка мы достигли глубоко за полдень. Заходить не стали. Я расположился в тихом месте неподалеку от первых домов и попросил ушастую обойти поселок и устроить там наблюдательный пункт, чтобы держать выход из него под контролем. Мало ли, преследуемые вполне могли передохнуть и дальше двинуть. Рося же никуда не пошла. Она растянулась у моих ног и часто хрипло дышала, лежа на боку и вытянув лапы. Убегалась бедолага на сыскном поприще. Это мы с Зюзи по прямой почти шли, а она постоянно туда-обратно носилась и все на нервах. Кто хочешь, устанет. Доберман едва услышала мою просьбу, стартанула так, что только клочья земли полетели. Я усмехнулся. Зюзя мне сейчас больше всего напоминала большого ребенка, которому взрослые доверили простенькое и несложное дело, только за тем, чтобы несмышленыш под ногами не путался. А он этого по наивности не понимает и страшно горд поручением. Снова усмехнулся, теперь уже своим мыслям. Доберман при всей ее прекраснодушности и доброте далеко не так проста. Умна, хитра, многому обучилась за последние 2 года. И сравнение моей ушастой с ребенком – это так, ассоциативно. Просто я, к большому огорчению, уже давно не умею так искренне радоваться мелочам жизни, несложной помощи ближнему, собственной нужности. Почти все эти качества заменили во мне опыт, расчет, ответственность. Эта болезнь называется взросление, зрелость. Плохая болезнь, мне не нравится. Но от нее никуда не убежать. Единственное, что остается от того меня, молодого и задорного, готового по первому предложению друзей сорваться с места и рвануть сломя голову и не задумываясь о последствиях за 3 девять земель – любовь. Любовь к своей новой четвероногой семье. Умение быть с ними в горе и в радости, как по мне, вполне достаточно. сел на землю, положил руку на голову Росси, рассеянно поглаживая за ушами. Разумная пододвинулась, посмотрела мне в глаза. «Что, моя хорошая?» Захотелось сказать ей что-то приятное. «Устала?» Горячий шершавый язык лизнул мою штанину. «Устала», — продолжил я. А затем, устроившись поудобнее, рассказал ей все свои сомнения и рассуждения по поводу той самой четверки, которую мы преследуем. Она имеет право знать, не чужая. Зюзи ведь рассказал. Рося слушала очень внимательно, уставившись мне в лицо и почти не моргая. Когда закончил, спросил, сам не зная зачем. «Что думаешь по этому поводу?» На ответ не надеялся. Разумной крайне тяжело дается мысли речь, однако собачка смогла меня удивить. Сначала в моей голове возник образ лежащего в тени бублика, потом Ольги в тот самый день, когда она впервые пришла ко мне в гости. А затем Рося зарычала, негромко, зло, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Я ее понял. «Ты хочешь мстить, если наши подозрения окажутся правдой?» «Как?» На этот раз мне показали погоню за зайцем. Впервые видел такое зрелище собачьими глазами. Скорость, азарт, высокая трава хлещет по морде. Не больно, но жмуриться заставляет регулярно. Выручают нос и слух. А потом я почувствовал во рту вкус горячей, солоноватой крови. И победы. Хорошее объяснение, понятное. «Ты будешь драться?» «А если это не они?» Разумная явно озадачилась, но ненадолго. Решение она нашла быстро, просто преувеличенно бодро повиляла хвостом. «Извинимся и уйдем?» Не смог сдержать я смешинку. «Или просто посмотрим и на глаза не покажемся. Если мы ошиблись, напишем записку с предупреждением о болезни. Ты ее положишь у них на пути и дальше по дороге. А сами уйдем в далекие земли, где все у нас будет хорошо». Рося приоткрыла глаза. «Она любит такие моменты, когда я начинаю что-то рассказывать. Сказочное, несбыточное, теплое. Такое, во что хочется верить. Знаю, у меня получается, потому что от чистого сердца идет. Ну и научился декламации за последнее время. Куда ж без этого. Почти каждый вечер тренировался. Все по-честному. Иногда даже мысль проскакивает немножко грустная. Надо бы книжки садиться писать, а не по стройкам горбатиться. С воображением у меня все в порядке, а переносить его в буквы, думаю, можно научиться. Вот закрыл глаз, и ты в придуманном мире с эльфами, драконами, прекрасными принцессами, хитрыми колдунами. Не хочешь меч и магию? Стоишь на пиратском фрегате, весь такой суровый, мужественный, обязательно с серьгой в левом ухе и потертой, просоленной морем треуголки. Тоже не подходит? Тогда темная-темная ночь, револьвер в руке и полицейский жетон в кармане, одинокий фонарь и где-то там, во мраке, злодей с ружьем. Или два, или целая банда. У меня таких историй в голове пруд-пруди. Поэтому я в ожидании вечера или ушастой, в зависимости от того, кто первый припожалует, принялся тихо рассказывать разумной очередную историю собственной выдумки. А она млела, наслаждаясь вывертами сюжета и спокойствием. Доберман вернулась глубокой ночью. «Люди не ушли, они спят в...» Картинка поселка. «А если не по дороге пошли?» Усомнился я больше для проформы, чем действительно так думал. «Им ведь тоже отдых нужен, и здесь удобное место встать на ночлег. Дальше по дороге есть еще одно селение, но так себе, дрянь одноэтажная, в десяток дворов». Между тем ушастая ответила. «Нет, я обошла везде. Новых запахов нет». «Значит, она права. Тогда как их найти? Идеально было бы где-то тихо засесть напротив их лежбища и утром спокойно глянуть на теткино лицо из укромного места. Но поселок крупный. Большой частный сектор, несколько пятиэтажек в центре, десяток двухэтажных многоквартирников». Искать четверку опытных вооруженных путешественников, да еще по ночи и ничем не выдавая своего присутствия – опасное занятие. Спрятаться с другой стороны поселка? А если они не по дороге пойдут? Маловероятно, конечно, но все же может случиться. Блажь на них найдет прогуляться по заброшкам или новые дороги посмотреть. Да и слишком не хочется опять по кустам прятаться, чтобы снова пытаться разглядеть неизвестно что на женском лице. Легко второй раз опростоволоситься, не заметить меточку. А выходить навстречу с радостной улыбкой на лице и вежливо просить «дайте-ка я вас рассмотрю» – верх тупости. Слишком опасные ребята, даже на первый взгляд. Тогда что? Мне за ними по дорогам до очумения носиться? «Я найду, если нужно», – помогла мне Зюзя. «Я услышу». «Раф!» – обозначила свою позицию Рося, вскочив на лапы и настороженно уставившись в сторону домов. Я посмотрел на небо. Ночь хоть и звездная, однако весьма облачная. Двум разумным при должном бережении вполне безопасно прогуляться. Обе темные, кое-чему обученные, не в первый раз в этом ненаселенном пункте. Ориентируются великолепно. Почему нет? Я им вполне доверяю. Они у меня дамы рассудительные, да и более острые по сравнению с человеческим органы чувств со счетов сбрасывать глупо. Всяко они лучше меня управятся. «Хорошо», — согласился я, — «но будьте осторожными. Если вам хоть что-то не понравится, ветер не так завоет или птица странно закричит, уходите не раздумывая. Ваша задача — всего лишь попробовать установить место ночевки, не подходить, не подслушивать, только установить». Доберман немного опустила голову, потом подняла, аналог нашего кивка в собачьей интерпретации, Рося завиляла хвостом. «Идите». И обе разумные растворились в темноте. Вернулась лишь Зюзя и, предупреждая неизбежные расспросы по поводу второй разумной, заявила. «Она осталась смотреть. Мы нашли людей. Близко не подходили. Они спят. Ничего не говорят. Не ходят». «Угу. Получается, раз мои разведчицы смогли расслышать такие подробности, значит, подобрались довольно близко к неизвестным, а это опасно. Наверняка часовой имеется. Может и заметить ненароком. Такая самодеятельность мне откровенно не понравилась. Однако скандалить я не стал, решив для начала разобраться. Ты уверена, что вас не видели?» «Да, смотри». В моей голове немедленно появилась картинка. Серо-черный прямоугольник дома, перед ним что-то большое, спереди горбатое, сзади вытянутое. «Они там». Все мои сомнения как рукой сняло. Я сразу поверил, что разумные совсем уж близко не подходили к преследуемым. Ни к чему. Знакомое место. Центр города. Улица Крупской. Двор из 4-5-этажек. Непонятный силуэт, старый ЗИЛ-молоковоз, когда-то брошенный на парковке во дворе и теперь спокойно гниющий на давно полопавшихся покрышках. Знаю и подъезд, несколько раз в нем бывал, когда от нечего делать искал что-нибудь полезное. Из доступных помещений... Я тут напряг память. Однокомнатная на первом этаже, окна во двор, загаженная и с вырванными неизвестно кем стеклопакетами. Трешка на втором, окна на обе стороны, и трешка на третьем. Планировка ничем не отличается от той, что на втором. Больше открытых помещений нет. Я бы на втором этаже остановился, и мебель побогаче, и относительно чисто, и прыгать, если что, не так высоко. На окнах, конечно, решетки, но дрянь. Халтурная работа. На соплях держится. Идеальное место для ночлега группы. Растяжка в подъезде, часовой со стороны улицы и спи спокойно. Всяко лучше, чем на чердаке или в частном доме с его четырьмя сторонами, которые по уму необходимо контролировать. Да и не ждут они нападения, некому в наших краях на людей охотиться. В то, что неизвестные выберут какую-то другую квартиру из запертых, я крепко сомневался. По всему подъезду деревянных дверей нет вообще, а дешевый из жести только во вскрытых уже помещениях. На остальных сплошь самодельные, сваренные местными умельцами из гостовского листового металла. Пока вскроешь без нормального инструмента, с ума сойдешь. Да, именно там они и расположились, уверен. Второй или третий этаж. Первый рассматривать бессмысленно. Там не квартира, ловушка. В темное, как теперь модно говорить, время почти все первые этажи в крепости превращали. Окна закладывали кирпичами, стараясь уподобить их бункерам. Оставляли лишь один вход из подъезда, потому для обороны они не подходят. Грустно подумалось, защищались от людей, от тварей, а умирали почти все от болезни. Хотя, наверное, такие методы тоже кому-то да помогли сохранить жизнь, а значит, не зря мужики в попыхах, бешено озираясь и ляпая раствором, забивали кирпичами дорогу свету. Так, с местом ночевки бабенки сотоварищей я определился. Теперь нужно выбрать место для собственного наблюдательного пункта. Такого, чтобы лица выходящих из подъезда я мог нормально, в подробностях рассмотреть. Снова припомнил тот двор. Дом напротив отпадает. Межэтажные окна в подъездах заложены кирпичом. Открытые квартиры, второй и четвертый этаж. По планировке подходит четвертый. Далеко получается, 50 метров. Но дело даже не в этом. Главную проблему представляют входные двери в сам подъезд. Все взломаны, но прикрыты, не смазанные петли основательно заржавели. Без скрипа на всю округу не откроются. Самое смешное, я их и позакрывал. Кто же знал, что теперь бесшумно проникнуть в них понадобится? Как лучше ведь хотел, берег чужое имущество от времени неизвестно зачем, придурок. Вот она привычка и вышла боком. Признаю, дом напротив отпадает. Дом справа можно даже не рассматривать, не с моей детской оптикой там сидеть. Дом слева тут словно лампочка в мозгу мигнула. А что, вариант? Если четверка неизвестных шла с условно северной стороны, значит, по логике, дальше пойдут на юг, хотя бы до первого перекрестка, и как раз выйдут на дорогу мимо меня. Так, теплее, теплее, там 4 подъезда, двери нет в крайнем, дальнем от дороги. Нет, не то, неудобно. Думаем дальше. У дороги. Что у дороги? Магазин и разливайка для нуждающихся в стопочке мужиков, расположившиеся в пристроенном к 5-этажке одноэтажном здании. Разливайка слева, продуктовый справа. Входы рядом, в метре друг от друга. Есть. Мне сразу вспомнилось, что в обоих этих помещениях нет ни дверей, ни окон, а решетки вырваны. Отлично. Надо будет забраться поглубже, чтобы с улицы не разглядеть было. Оттуда и посмотрю. Вся четверка, если с дуру не пойдет обратно, в любом случае протопает мимо меня, когда на дорогу станет выбираться. Вот прям близко пройдут. Почти рядом. Ну а если снова не получится любопытство утолить, значит, что-то еще выдумаю. В крайнем случае до следующего места ночевки следовать за этой женщиной стану. Дальше таких неудобных для слежки хором нет, так что найду способ подсмотреть. Обрадовавшись плану минимум, я обратился к ушастой, спокойно ожидавшей моего решения. «Зови Росю, расскажу, что будем делать». Доберман резво развернулась и уже было потрусила в сторону ненаселенного пункта, как вдруг обернулась и сказала. «Я согласна». «С чем?» – не понял я. «Ты говорил про старую рану у глаза женщины и про женщину, приходившую в жилье Ольги. Ты правильно говорил. Мы должны знать, она это или нет. Я согласна с тобой. Она...» – мордашка Роси. «Тоже». Дождавшись возвращения обеих разумных, наскоро изложил свой план. Они одобрили. Тогда приступил ко второй его части. «Зюзя, ты спрячешься за поселком в кустах на всякий случай. Рося, ты с этой стороны. Если что-то пойдет не так или они уйдут другой дорогой, мы узнаем». Моим подопечным такое предложение не понравилось. По их тайным законам гораздо комфортнее находиться вместе, ощущая и видя друг друга. Более того, генная память неразумных предков им вовсю кричала, что так надежней, безопасней, но сейчас не тот случай. Не спорить. Делать, как я сказал. Зюзя старшая. Последняя фраза не пустой звук. Как я понял, в глазах той же Роси я был вожак. Бублик старый, заслуженный авторитет, добровольно уступивший власть. Доберман старший товарищ, стоящий почти на одной ступеньке социальной лестницы с ней. А вот сейчас я сознательно изменил статус Зюзи при помощи своих прав главного в стае, четко обозначая, кто кому подчиняется в мое отсутствие. Зачем сделал? Да потому что у нас не анархия, не дикое поле. Потому что время пришло разбираться, кто есть кто в нашем маленьком семействе. Потому что в Добермане и ее рассудительности я уверен вполне. А вот с Росей мы почти впервые совместные мероприятия сложнее охоты проводим. Она хорошая собачка, добрая, ласковая и не глупая. Однако по сравнению с Зюзи весьма своевольная, не прошедшая суровую школу дорог и путешествий. Вполне может и своими делами заняться, если ей лежать в укрытии надоест или ненужную инициативу проявит, причем не вовремя. Не хочу рисковать, не хочу сюрпризов. Мне спокойнее знать, что помимо меня, ей и доберман сейчас мозги вправляет, пользуясь обретенной властью. Так надежнее. Не знаю, понравилось ли Юркой разумной такое мое решение, виду она не подала, но и хвостом, выражая одобрение, не завиляла. И тогда я, наклонившись к ней, осторожно погладил Русю по голове, примиряюще объясняя. «Ты у нас умная разведчица, а она, кивок в сторону ушастой и бесхвостой, больше и опытнее. И это ненадолго, до утра. Поняла?» Ответом стал горячий, немного шершавый язык, аккуратно лизнувший мою руку. «Вот и хорошо, вот и определились. Не хватало мне еще разборок за старшинство. Они ведь обе у меня дамы горячие, настырные, не переупрямишь. А так вроде как я ситуацию сгладил, надеюсь на это во всяком случае. Ладно, дальше видно будет». Определив Росю в кусты у дороги и накрепко велев ей сидеть там и на глаза никому не попадаться, мы с доберманом направились в поселок. Сапоги запасными портянками я, скрипя сердце, обмотал еще на окраине. Поначалу для большей тихоходности хотел обувь вообще снять, но быстро передумал. Мне в заброшку идти, а там на полах чего только нет, и все для босого человека вредное. Легче легкого набитую бутылку наступить или на кусок ржавой железки, причудливым образом лежащий именно острой частью вверх. Потому и перевел весь свой запас чистой ткани на создание таких вот примитивных шумоподавителей. Но не жалко. Мне сейчас ответ важнее, есть ли этот долбанный шрам у тетки или нет. А тряпки дело наживное. Разделились заранее. Доберман первой направилась к другой стороне ненаселенного пункта кружным путем через частный сектор, а я, выждав минут 7, пошел за ней следом, оставляя пятиэтажки сбоку и стремясь подойти к своему наблюдательному пункту с другой стороны, с южной, чтобы не попадаться на глаза возможному часовому. Заблудиться не боялся. Сейчас прямо по улице до 6-го перекрестка, там направо, и выходишь к местному торговому центру, в котором я когда-то с Зюзи впервые встретился. Потом нужно вернуться по улице Крупской обратно, недалеко, метров 150. Перед выходом на главную поселковую улицу не поленился, перевязал портянки, уже успевшие основательно поистрепаться от такого варварского использования. Ничего, до разливайки хватит, а дальше я ходить никуда не собираюсь, только ждать. Как на грех, луне изволилось выглянуть из-за туч и осветить окрестности. Поэтому с пустого тротуара пришлось быстренько ретироваться в сторону под защиту домов с кустами и двигаться медленнее, согнувшись в три погибели, на нервах и ежесекундно озираясь. Последние шаги делал не дыша. Вынырнув из тени, еле дождавшись, когда злополучное ночное светило укроет очередная тучка, на полусогнутых просеменил по ступенькам в разливайку. «Фу!» – вырвалось из груди. «Добрался. Теперь можно и расслабиться, и пот утереть. Переволновался очень. В помещении было темно, пахло сыростью, пылью и трухой. Сколько ни всматривался, пытаясь конкретизировать и понять, что передо мной, не помогло. Видел что-то впереди себя, а что – непонятно ни на первый, ни на второй, ни на третий взгляд. Снова выручила память. Стойка там в конце, высокая, по типу барной, отделяющая общий зал от продавца. И что интересно, до этого момента сколько не силился вспомнить, что здесь и как в подробностях не получалось, а попал и нате, словно вчера наведывался. Немного подумав, аккуратно, не отрывая стоп от пола, сдвинулся вправо, убирая свою тушку из дверного проема. Все, пришли, теперь можно и отдохнуть. Резонно опасаясь шумного мусора, я никуда дальше не пошел, а снял сидр, медленно сел на пятую точку, положил оружие на колени, привалился спиной к стене, накинул куртку и спокойно задремал в полглаза. Отдыхать тоже нужно, ничего не просплю, с первыми лучами встану. Поза, конечно, неудобная, ноги точно затекут, но это терпимо, лучше, чем стоя. А если кто-то по улице пойдет, заранее услышу. И тот час полезло в голову всякое, порожденное одиночеством и ночным бодрствованием. Темнота давно уже меня не пугает. Прошли те времена, когда я начинал заикаться от ужаса, глядя на закатывающееся на ночь солнышко. Теперь проще. Разумные предупредят об опасности заранее или просто договорятся с себе подобными. Да, у них так, первым делом проблема решается переговорами и почти всегда приходит к консенсусу. Да и помнится мне, что у нас с местными тварями мир, не должны напасть. Они слово держат строго, разве что кто-то залетный, но тут уж ничего не поделаешь. Потому и хожу осторожно, вслушиваюсь, ружье по-прежнему в руках. Однако теперь без панического страха, исключительно со здоровым чувством самосохранения. Как известно, абсолютной тишины в природе не существует. Крики птиц, шум деревьев, шепот ветра. Но всему этому многоголосию никогда не спрятать, не заглушить тихого звона в ушах, звона безлюдья, пустоты. Именно он и заставляет чувствовать себя одиноким. Таким, кого не жалко, пустым, ненужным местом в этом мире. И прорезаются эти чувства почему-то именно в темноте. Днем нормально. Может, из-за того, что с утра до вечера я всегда занят и философствовать особо некогда. Тьфу ты, пакость какая, Витя, соберись. Отгоняя очередной приступ самокопания, усиленно затрусил головой. Я не бегаю от размышлений, не стараюсь сделать свою жизнь прямой, как шпага мушкетера, не ищу простоты. Просто не по себе осознавать, что я тут один, четверку неизвестных можно в расчет не брать, на много километров. Вот и лезет в голову всякая чушь. Выбросив из головы глупости, снова закрыл глаз и заставил себя спать. С первыми лучами я смог осмотреться в разливайке более детально. Правильно сделал, что не стал в темноте тут шляться. Повсюду битые банки, бутылки, гнилье, клочки бумаги, осколки пластмассовых стульев и столиков, выломанная оконная рама. Решетка снаружи, а стекло здесь. Непременно бы ночью наступил на что-нибудь из этого широкого ассортимента. Память не подвела. Напротив высокая по грудь стойка с небольшой дверцей в углу. Дальше заваленный на стену стеллаж, за которым в прошлые времена располагался импровизированный склад. Отдельного помещения для хузнушт или сангигиены здесь не было. Почему? Да потому что когда-то продуктовый и вот это распивочное были одним помещением, а уже впоследствии ушлые коммерсанты построили стенку, сделав из одного магазина два. Все удобства за стенкой остались. Вот и получилось, что нахожусь я в прямоугольном помещении с единственным входом, нарушающим все возможные нормы и правила. В случае пожара продавщицы был бы точно кирдык. Пока вещи инстинктивно схватишь, пока выбежишь из-за стойки, дыма с гарантией наглотаешься. Токсичного, едкого, другого из копеечного пластика, которым из экономии стены в таких заведениях оббивали, не бывает. О, и тот он, ПВХ этот долбанный салатовый, везде валяется, полопавшийся от времени и перепадов температуры на некрупные куски. А потолок? Кто бы сомневался, та же самая глянцевая дрянь, только пожелтевшая от табачного дыма и в трещинах. Посмотрел, и аж родиной запахло в воздухе. У нас в поселке, где я родился и вырос, за многие сотни километров от этого места была точно такая же рюмашечная. Почти сестра-близнец этой, только стены бежевые. Думаю, по всей нашей великой необъятной, дизайн в таких заведениях универсальный, мегаэкономный. Алкаши народ непритязательный, а большего и не надо». Всласть поностальгировав и насладившись видами древних грязных панелей, я плавно, аккуратно ступая, перебрался за стойку, где почувствовал себя с гораздо большим комфортом. Покрутил головой, осматриваясь. Самое удобное место для наблюдения у дверцы. Там щель в палец и как раз проход между магазином и нужной мне пятиэтажкой видно. Да и часть внутридворовой дороги, по которой должна пройти цыганская тетка лицом ко мне, как на ладони. Вот прям рукой подать. Чудо, а не позиция. Устроившись поудобнее, достал подзорную трубу и принялся ждать. А дальше все пошло не по плану. За следующие 2 часа из пятиэтажки никто не вышел и никто туда не вошел. Я занервничал. Просчитал для себя до 1000, потом до 5000, потом в обратном порядке, каждый раз вычитая единицы и шепча результат вслух. Никого. Проспал. Пошли другой дорогой. Разумные ошиблись. Нет, не то. Слишком детские предположения. Спят? Маловероятно. Сейчас долго дрыхнуть не принято, люди свои дела к световому дню привязывают, с солнышком встают и с ним же ложатся. Зимой много спят, отдыхают, летом дел полно, дня, как правило, не хватает. И разумные за мной не пришли. Если бы четверка вышла из ненаселенного пункта, я бы знал, за мной бы попросту прибежали и осчастливили новость, укоризненно глядя снизу вверх. Значит, по дороге они не выходили. Пошли по бездорожью? Бред. Куда? Тут поселка Шижда маленько, нет смысла петли наворачивать. Опять же, услышал бы, в этом уверен. Не придя ни к какому выводу, попробовал заняться аутотренингом, но вскоре бросил это безнадежное занятие. Какое к черту спокойствие, когда как на иголках сидишь и до боли, до слез вглядываешься в щель, ожидая неизвестно чего и сомневаясь во всем. Прошел еще как минимум час. Жутко хотелось пить, но я держался. Это ушастым хорошо. Они вечером в волю напились, да и случись, что из лужи не побрезгуют жажду утолить. А мне хуже. Сейчас сделаю глоток, и все, пропал. Буду понемногу на автомате прикладываться, пока фляжка не опустеет. А потом что? В штаны излишки жидкости сливать? Нет уж, увольте. Лучше потерпеть. К обеду, когда я совсем уже отчаялся, на улице зашелестело, а меня прошиб холодный пот вперемешку с огромным душевным облегчением. Не ошибся. У меня один глаз. Да, а вот ушей два. Звук почти родной, знакомый. Это тот в сапогах. Короткостриженный. Значит, сейчас и остальные подойдут. Проспали, видимо, на чужих диванчиках, перенежились. Слух не подвел. Через десяток секунд в обзорной щели показался уже знакомый мужчина в шикарных сапогах. Он плавно, не спеша дошел до здания магазина, немного постоял, явно раздумывая о чем-то, а потом просто направился к ступенькам и уселся на них. Куда именно, я не видел. Неизвестный расположился немного сбоку, со стороны продуктового, зато отчетливо слышалось, как он ерзал, устраиваясь поудобнее, сморкался, а под конец даже запел тихо что-то тягуче народное. Слов было не разобрать, но тоской от мотива пробрало даже меня. Зачем сидит, ждет, пока остальные соберутся? Я боялся шелохнуться. О подзорной трубе давно позабыл, положив ее рядом на пол, и лишь щурился от волнения, стараясь не моргать и не проглядеть тетку. Но никто не выходил. Снова мысленно просчитал до тысячи, потом до двух. Начала возвращаться паника. Исподволь понемногу, не так, как раньше, но начала. А короткостриженный все тошнил напевами, сидя на том же самом месте. Достал. Бесит. Захотелось выбраться из своего укрытия и заткнуть его. Хоть выстрелом, хоть за сапожником, да хоть зубами загрызть на волчий манер. До такой степени он выматывал из меня душу своими однообразными опусами. Мочи нет. Но я терпел, здраво понимая, что всему виной не этот неизвестный мужик, а мои нервы, порядком поистрепавшиеся за последние дни. Вот только легче от понимания причин не становилось, и в голове одна за другой нескончаемой каруселью проносились мысли о том, как этого пивуна поизощреннее заставить замолчать, желательно навечно. Внезапно сидящий на ступеньках заткнулся, резко встал, а затем, не сходя с места, оглушительно поразбойниче свистнул. Я вскинулся и услышал шум быстро приближающегося мотора. «Ядрить твою мать!»